скомкал бумажку и сунул ее в карман. «Потому что есть люди, чья жизнь и дела всегда на виду, а есть и такие, и их большинство, которые в тени незаметны. И мы о них вспоминаем, когда теряем». Коля незаметно осмотрелся. Вокруг стояли рабочие, было много женщин. У гробов бухгалтер Росский, рядом с ним девушка лет 22 в черном кружевном платке. «Дочь, наверное», — подумал Коля. Лицо заплаканное, глаза красные. «Честно сказать, признаки такого горя, которое выходит за рамки официального сочувствия. Надо выяснить, в чем тут дело». «Вот и теперь ушли из жизни хорошие люди», — продолжал оратор. «И многие из нас укоряют себя, что не знали никого из них и даже не замечали. Горе не утешит словами. Могилы скроют погибших, но преступники живы. Их нужно найти и наказать. И я говорю, спите спокойно, дорогие товарищи. Ничто в жизни не проходит безнаказанно, и те, кто совершил эти черные дела, еще встанут лицом к лицу со своими судьями, с нами, товарищи». Заплакали, загласили родственники, начали прощаться спокойными. Надсадно вступил оркестр, застучали молотки, и вдруг девушка в черном платке оттолкнула Ровского и с криком бросилась к гробу Куликова, упала на него. «Юра! Юра!» — закричала она. «Юрочка!» Ровский пытался ее оттащить, растерянно оглядываясь на окружающих, но не сумел. Безнадежно махнул рукой и отошел. Через 10 минут все было кончено, толпа разошлась, и пожилой кладбищенский сторож начал старательно собирать обрывки бумаг и окурки, накалывая их на острый железный прут. Коля вышел за ограду кладбища, подождал. Вскоре подошли Витька и Маруська. Коля вопросительно посмотрел на них. «У меня ничего», — развел руками Витька. «А я видела Длинного», — сказала Маруська. «Помнишь, в позапрошлом году он проходил по ограблению Шнейдерова, только улик не было». «Помню», — кивнул Коля, — «матерый преступник». «Он подходил к кому-нибудь?» «Нет», — Маруська покачала головой. «Он просто смотрел, Коля, как мы. Возьмем его, поговорим?» «Бесполезно. Он только смотрел и все». «Положил хвойные ветки вон на ту могилу», — показала Маруська. «Посмотрим». Коля пошел по узкой дорожке, то и дело проваливаясь в снег. На ржавом кресте топорщилась вогнутая жестяная табличка. «Фёкла Алексеевна Чеботарева, 1860-1910». «Ну и что?» — спросил Витька. «Вот ветки, которые он оставил». «Осмотрели ветки, ничего подозрительного в них не было». «А может, это его мать?» — сказала Маруська. «Или просто прикрытие на случай, если придеремся», — предложил Витька. «А приходил же он за тем, зачем и мы, посмотреть и послушать». «Вот и проверь», — сказал Коля, — «поручаю это тебе». «Вы, братки, ничего не заметили?» Коля обвел своих помощников лукавым взглядом. «Я ничего», — опешил Витька. «Я что заметила, доложила», — сухо сказала Маруська. «Я терпеть не могу твой нахальный тон», — взорвалась она. «Подумаешь, Над Пинкертон, скромнее надо быть, товарищ начальник опергруппы». «Есть, быть скромнее», — кивнул Коля. «Как эта девушка, ну та, что кричала над Куликовым, как она его называла?» «Юрой», — ответила Маруська. «Ну и что?» Коля молчал. «А он?» Вдруг сказал Витька. «Погодите». Он открыл записную книжку. «А он Николай?» Витька растерянно посмотрел на Колю. «Ничего не понимаю». Маруська хлопнула Колю по плечу. «Извини, товарищ начальник, я погорячилась. Покойник Колычев считал тебя гением Угро, и он был прав. А ты будь справедлив. Кто тебе первым сказал, что быть тебе наркомом внутренних дел? Кто?» Маруська явно старалась загладить свой выпад. «Витя», — Коля улыбнулся, — «возможно, в этом Длинном и в этом Коле Юре гвоздь всей истории. А может, мы ошибаемся. Отнесись серьезно, лады? «Есть», — покраснел Витька. «Вы не сомневаетесь, я оправдаю».